Глава 9. На руинах. Гэндальф и Теоден со свитой направились вдоль разрушенных стен Изенгарда туда, где их ждал старейшина энтов. Ну а Арагорн, Леголас и Гимли остались с хоббитами. «Ну вот», — сказал Арагорн, — «охота кончилась, и мы снова вместе, причем там, где никто из нас и не думал оказаться». И пока великие миры сего заняты высокими материями, — добавил Легулас, — охотники, наконец, смогут получить ответы на маленькие загадки, с которыми они встретились. Мы проследили ваш путь до леса, но многого пока не понимаем. — Нам тоже интересно, — ворчливо отозвался Мерри. — Фангорн рассказывал кое-что, но мало. — Всему свое время, — сказал Легулас. — Ведь это мы охотились за вами, вот вы и рассказывайте. — Нет, сначала мы должны позавтракать, — вмешался Гимли. У меня рана ноет, да и солнце уже высоко. Ладно, я готов забыть половину наших мытарств за вас. Если вы, бездельники шерстолапые, добудете и нам чего-нибудь пожевать. — Что предпочитаете? — тут же откликнулся Пиппин. — Завтрак на травке или под крышей, там поуютнее. Вон под той аркой Сарумана была привратницкая. Мы-то выбрались сюда, чтобы приглядывать за дорогой. — Да уж, видели мы, как вы приглядывали, — фыркнул Гимли. Только в ворочью нору я не полезу, и к орочьей еде не притронусь. — А никто и не предлагает, — вмешался Мерри. — Хватит с нас орков. Сурман ведь тоже не очень на них полагался. Ворота у него люди охраняли, и кормил он их, между прочим, вполне прилично. — И трубочным зельем снабжал, — уточнил Гимли. — Много чести, — засмеялся Мерри. — Трубочным зельем мы после завтрака займемся, тогда и расскажем, что и как. Хоббиты прошли под аркой, уверенно свернули влево, поднялись по ступенькам и открыли широкую дверь. В главной комнате полуразрушенной привратной башни горел камин, а через проломленную крышу падал свет. — Это я разжег огонь, — пояснил Пиппин. — Туман тут стоял такой, что все отсырело. Хорошо, что дымоход уцелел. Тянет так, что любое сырье разгорается мигом. Сейчас вам хлеб поджарю, а то он немножко зачерствел. Пока все рассаживались за длинным столом, хоббиты быстро натаскали множество посуды и всякой снеди. — Нам повезло. Кладовая рядом, и ее не залило, — продолжал объяснение Пиппин. — Ты зря морщишься, Гимли, — сказал Мэри. — Это не орочье хлебово, а человечья еда, как говорит Фангорн. Вам вина или пиво? Рекомендую, и солонина отменная. А хотите поджарю ветчинки? Вот зеленью туговато. 3 дня назад подвоз неожиданно прекратился. На сладкое только масло и мед. Пойдет? — Вполне, — степенно ответствовал Гимли, и гости приступили к трапезе. Хоббиты присоединились к ним. — За компанию, — сказали они. — Экие вы сегодня учтивые, — засмеялся Легулас. — Ручаюсь, не появись мы, вы бы опять составили компанию друг другу. — А почему бы и нет? У орков кормили плохо, а до них мало, — сказал Пиппин. — Давно не случалось нам душевно подзакусить. — Ну, на вас плохая кормежка не очень отразилась, — сказал Арагорн. — Вид у вас цветущий. — Точно, — подтвердил Гимли, разглядывая их поверх кубка. — Волосы закудрявились. И сами вроде бы подросли. Это в вашем-то возрасте. Не похоже, чтобы Фангорн морил вас голодом. «Энты только пьют», — объяснил Мерри. «Ничего не скажешь, питательно, но маловато. А потом даже лембас приедается». «Так вы пили из реки энтов?» — переспросил Легулас. «Тогда Гимли прав. Много странного поют про питье Фангорна». «Расскажите же, что вы видели?» — попросил Арагорн. Я никогда не бывал на землях энтов. «Энты», — с готовностью начал Пиппин, — «энты, они разные. А глаза у них, глаза, как у...» Он запнулся, перебирая слова, и умолк. «Да вы их сами видели», — сказал он наконец. «Они вас, во всяком случае, видели, они нам и сказали, что вы сюда направляетесь. Вот посмотрите на них вблизи и сами все поймете». — Нет уж, — запротестовал Гимли, — начни-ка сначала, с того дня, как мы расстались. — Сначала предлагаю набить трубки, — сказал Мерри. — Тогда можно будет представить, что мы опять в Брыле или у Элронда. Мы с Пиппином славно потрудились с утра. Столько всякого добра тут плавало. Пиппин добыл 2 бочонка с трубочным зельем, из личных запасов Сарумана не иначе. И ничуть не подмог. Гимли размял щепоть табака между пальцами. «Пахнет неплохо и на ощупь приятный». «Да лучшего и желать нельзя», — ответил хоббит. «Милый Гимли, это же лист долгой долины. На бочонках есть личная торговая марка Дудкинса. Вот уж не думал встретить ее так далеко». «Эх, трубка моя потерялась», — вздохнул гном. «То ли в море, то ли еще раньше. Не найдется ли чего среди трофеев?» «Ни единое», — ответил Мэри. «Это удовольствие Саруман приберегал для себя. Я думаю, не стоит сейчас ломиться в Ордханг с такой просьбой. Покурим по очереди, как подобает друзьям». «Стоп!» — сказал Пиппин и вытащил глубоко запрятанный кисет, а из него две трубки. «Вот, хранил как кольцо, можно сказать. Это моя любимая, вересковая, а эту совсем новую, вишневую, могу тебе предложить. Уладит ли она наши счеты?» «Достойнейший хоббит!» — вскричал Гимли. «Да я у тебя в неоплатном долгу!» «Давайте-ка выйдем, поглядим на небо», — предложил Арагорн. Они выбрались из сторожки и расположились на обломках ворот. Отсюда хорошо просматривалась долина. Ветер потихоньку разгонял густые испарения. «Приятно беседовать с друзьями на развалинах взятых ими крепостей», — как верно заметил наш верно занятый Гэндальф. Арагорн завернулся в плащ, вытянул ноги и откинулся на спину, с наслаждением затягиваясь. «Гляньте-ка», — сказал Пиппин, — «наш колоброд вернулся». «А он и не исчезал», — ответил Арагорн. «Я колоброд. Я же иду на Дан. Я равно принадлежу и Северу, и Гондору». Они помолчали. Леголас, не мигая, смотрел на солнце и принялся было тихонько напевать что-то, но оборвал себя и воскликнул. «Да рассказывайте же! Время уходит, туман рассеивается, во всей долине только дым от ваших корешков и остался. Рассказ начнется с того, как я проснулся ночью в орочьем лагере, связанный по рукам и ногам», — начал Пиппин. «Подскажите-ка, какое сегодня число?» 5 марта по счету Шира. По календарю Шира в каждом месяце 30 дней», — подсказал Арагорн, и Пиппин начал по пальцам высчитывать, когда они расстались. «Всего-то 9 дней, а мне казалось не меньше года. Это было как в кошмаре. Дня 3 я могу припомнить, а если забуду что-нибудь важное, Мэри поправит, а прочую мерзость и помнить незачем». И Пиппин стал рассказывать о гибели Барамира, о бегстве с орками и от них. Охотники кивали, когда их прежние догадки подтверждались. «Вот, кстати, ваше сокровище». Арагорн снял с пояса мечи и протянул хоббитам. «О, а я уж и не ждал его увидеть», — обрадовался мечу Мэри. «Им таки пришлось побывать в деле. Углук отнял. Ух, рассвирепел же он. Я думал, убьет на месте, а он только отшвырнул их прочь, как будто обжегся». «А вот твоя застежка, Перегрин», — продолжил Арагорн. «Это ценная вещь. Не стоит ею бросаться». «Знаю», — ответил Пиппин. «Но что оставалось делать?» «Ты молодец», — одобрил Арагорн. «Не свободен тот, кто не может расстаться с сокровищем в час нужды». «Тебе повезло, что удалось перерезать веревки. А уж свою удачу ты из рук не выпустил», — одобрил Гимли. «Чем немало меня озадачил», — сказал эльф. «Я думал, у тебя крылья выросли». «Увы», — вздохнул Пиппин. «Я еще про Гришнака не рассказал». Он вздрогнул и решительно умолк, предоставив эту часть рассказа Мэри. «Меня здорово беспокоит то, что вы сказали о борках с Барад-дура, Лагбура, как они его называют». Колоброд потер лоб. «Темный владыка и так знает слишком много, а этот Гришнак наверняка сообщил ему о сваре с сарумановыми орками. Значит, теперь Око следит за Изенгардом, а Саруман сидит в клетке, которую сам же себе и выстроил». «Да, ему не позавидуешь», — сказал Мерри. «С Роханом и Энтами ему крупно не повезло». 5 дней назад мы встретились с Саруманом на краю леса», — вспомнил Гимли. «Дайте-ка сообразить», — наморщил лоб Мэри. «Наутро после битвы мы встретили Древо Борода и в тот же день ночевали у него. На следующее утро было собрание у энтов. В жизни не видел ничего чуднее. Энты совещались 2 дня, а мы были со Скородумом. На 3-й день к вечеру энты выступили. Больше всего это было похоже на грозу». Они шли и пели. И если бы Суруман услышал их, удрал бы за сотню миль, даже пешком, — вставил Пиппин. — На Изенгард трубят рога, на замок подлого врага. Там было еще много, а вместо слов словно трубы и барабаны, очень возбуждает. Но я-то думал, пока не попал сюда, что это только песня. А потом ночь настала. — Мы как раз спустились в Нанкаранер, — продолжал Мэри. И тут я почувствовал, что за нами лес идет. Я уж подумал было, что вижу интийский сон, но тогда и Пиппину снилось то же самое. Мы оба испугались, ведь непонятно же. А это были хуорны. Так энты зовут их на кратком наречии. Древоборот о них не очень-то распространялся, но, как я понял, это энты, которые уже почти одеревенели. Знаете, бывают такие могучие деревья на опушке, как часовые, а в чищобах их должно быть целые сотни. В них скрыта великая сила, и они умеют облекаться в сумрак, поэтому трудно увидеть, как они ходят. А если их разозлить, то ходят они быстро. Вы стоите себе, глядите в небо или там слушаете птичек, и вдруг оказываетесь в середине дремучего леса. Они еще могут говорить с энтами, но уже здорово одичали и поэтому очень опасны. Не будь рядом настоящих энтов, я не рискнул бы встретиться с ними. Так вот, мы спустились в колдовскую долину. Все энты и хорны. Луна из-за облаков не показывалась, в темноте только и слышен был шум да скрип, как при сильном ветре в чаще. Вскоре после полуночи вековой лес вырос у северных стен Изенгарда. Удивительно, но орков было не видать. Только высоко в башне светилось окно. Древоборот и еще несколько энтов двинулись на разведку к воротам. Мы сидели у древоборота на плечах и чувствовали, как он дрожит от возбуждения. Но даже взволнованные энты терпеливы и осторожны. Они могут замирать, как статуи. И вдруг переполох. Затрубили трубы, со стен начали трубить в ответ. Мы уж решили, что нас обнаружили, и начинается битва. Ничуть не бывало. Просто армия Сурумана двинулась на Рохан. Я не знаю, что там стряслось, он верно решил покончить с королем одним махом. Изенгард опустел. Мимо шли и шли просто орки. Орки верхом на волках, люди с факелами, все больше высокие, темноволосые, и косоглазые смуглые люди с орочьими мордами. Они напомнили мне того южанина из Брыля, только он все-таки больше походил на человека. — Я тоже его вспоминал, — задумчиво произнес Арагорн. — Мы насмотрелись на этих полуорков в Хельмовой паде. Тот-то из Брыля, пожалуй, и вправду служил Саруману. Но вот ему ли одному, не знаю. Они ведь по натуре предатели. — Их было... — 10000, — продолжал Мэри. Целый час они шли через ворота. Одни направились к бродам, другие — на восток, через мост. Шумели они ужасно. Я уж решил, что дела Рохана совсем плохи. Но древоборот не шелохнулся, лишь сказал, «Нынче ночью я занимаюсь только камнями и скалами». Точно не знаю, но, по-моему, хуорны все же пошли вслед за орками. Поутру я видел непроницаемый сумрак внизу, в долине. Войска ушли. И вот тогда настал наш черед. Фангорн опустил нас на землю, начал стучать в ворота и звать Сурумана. Ему ответили залпом стрел. Но стрелы для энта — это комары для нас. Они не вредят, а только раздражают. Фангорн рассердился и начал поторапливаться, как он говорит. Он протрубил, знаете, так «хум-хум» и подозвал нескольких энтов. «Друзья мои, разгневанный энт — это, я вам скажу, что-то ужасное. Я никогда не видел ничего подобного. Руками и ногами он впивается в скалу и раздирает ее, как краюху хлеба. В несколько минут он проделывает то, для чего корням дерева нужны сотни лет. Они мигом превратили ворота в груду мусора и принялись за стены. Я не знаю, ведал ли Саруман, что происходит, но сделать-то все равно ничего бы не смог. Магия его могла, конечно, и поуменьшиться. Только, я думаю, у него просто не хватит мужества остаться вот так одному, без рабов, без всяких там устройств, приспособлений и других штуковин. Не то что старина Гэндальф. Может, и вся слава-то Сурумана лишь от того, что он ухитрился поселиться в Изенгарде. — Ну, это ты зря, — задумчиво сказал Арагорн. Когда-то он был велик. Глубочайшие знания, проницательный ум, искуснейшие руки. Он и сейчас еще могуч. Много знает и умеет. У него есть власть над душами. Мудрого он убедит, слабого запугает. Даже теперь, когда он потерпел поражение, едва ли в этом мире кто-нибудь может говорить с ним без опаски. Разве что Гэндальф, Элронд и Галадриэль. Других я не знаю. «С энтами ему не справиться», — пренебрежительно ответил Пиппин. «Однажды ему удалось их обмануть, но больше они не попадутся. Он никогда не понимал их, да и в расчет не принимал, а теперь поздно. Как только энты напали, сурмановы крысы начали удирать из всех щелей. Людей энты допрашивали и отпускали, только с этой стороны их десятка три набралось. Из орков не ушел никто. Хорны окружили Изенгард. Когда энты пообломали южные стены, а слуги предали и удрали, Саруман струхнул. Он как раз стоял у ворот, должно быть, смотрел, как марширует его изумительная армия. А когда энты быстренько развалили ворота, ему пришлось удирать. Тут проглянули звезды, Скородум углядел его и закричал: «Древоубийца! Древоубийца!» Скородум вообще-то очень чувствительный, но Сарумана ненавидит люто. Его народ жестоко пострадал от орочьих топоров. И надо сказать, Саруман едва успел захлопнуть за собой двери Ордханка. Он привел в действие свои подземные машины. У него их тут много. Обжег и поранил многих энтов. Это их окончательно разъярило, и они устроили целое землетрясение. Мы с Мэри спрятались, но что толку? Энты обстреливали башню каменными глыбами и обломками столбов, даже сами кидались на нее. Только напрасно. Один древоборот не потерял хладнокровия. Он опасался, что энты в ярости поранят себя, и боялся, что Саруман выскользнет через какую-нибудь щель. Так что древоборот вышел в круг и заговорил. И его голос легко перекрыл весь шум и грохот. Вдруг стало тихо. Только из верхнего окна башни доносился пронзительный смех. Настроение у энтов сразу изменилось. До этого они прямо кипели от гнева, а тут разом смолкли и посуровили. Фангор на чем-то поговорил с ними, посвятил свой план, который наверняка придумал заранее, и все исчезли. Просто растаяли в предутреннем сумраке. У башни остались стражи, хоть их и не было видно. Остальные ушли на север, и там весь день шла работа. Мы остались одни. И так страшно было. Казалось, окна Ордханка смотрят прямо на нас. А энты и хуорны копали ямы и канавы, строили запруды, ворочали скалы и в конце концов собрали в один поток не только Изн, но и все родники и притоки. В сумерках вернулся довольный древоборот. «Ух, запыхался», — сказал он, — «сейчас бы глоток воды из энтовой купели. Давненько мы так славно не трудились. Ночью придет вода, поберегитесь. Поначалу она будет довольно грязной, пока не смоет всю здешнюю мерзость. Тогда Изн опять станет чистым». И он еще немножко поломал стены, так просто, для удовольствия. Мы уже присматривали спокойное местечко, где бы поспать, когда случилось самое удивительное. Примчался всадник, весь в белом и на огромном коне, отливающем серебром. Я смотрел и не верил своим глазам, крикнуть не мог, только стоял и шептал. А он, может, думаете, он сказал: «Привет, Пиппин, вот так приятная встреча»? Ничего подобного. Он крикнул: «Эй, Пиппин, где Фангорн? Он мне срочно нужен». Фангорн был рядом. Они вовсе не удивились друг другу, как будто знали, что должны здесь встретиться. Я-то все гадал, почему Фангорн так странно на меня посмотрел, когда мы рассказывали ему про Морию. Энты никогда не спешат, он и не сказал нам ни словечка. Зато Гэндальф всегда спешит так, что за ним и эльфу не уследить. «Хум, Гэндальф», — сказал древоборот, — «я рад, что ты пришел. Камни, вода, колеса, леса — это по моей части. Но здесь нужен маг, чтобы заправлять всем». «Древоборот», — сказал тот, — «я за помощью к тебе. Вы сделали много, но надо еще больше. Надо управиться с десятком тысяч орков». Они посовещались в сторонке. Должно быть, Фангорну разговор показался слишком поспешным. И то правда. Гэндальф очень спешил. Они вернулись, и вот тут-то Гэндальф наконец сказал, что рад нас видеть. «Где же ты был?» — сунулся было я. «И где остальные?» «Где был, там меня уже нет», — отвечал он в своей неподражаемой манере. кое-кого видел, об остальном потом, я спешу. Ночь темна, может, к утру просветлеет. Тогда и свидимся. Держитесь подальше от Ортханка. Привет!» Он умчался, а Древобород долго перебирал в уме то, что услышал. «Не такой уж вы торопливый народец, как я погляжу», — сказал он нам. «Вы выложили куда меньше того, что знали, и не больше того, что следовало. Что ж, вязанка вестей и новая забота». Он рассказал немножко о битве, которая вот-вот начнется или уже идет, позвал хорнов и исчез до утра. А мы все думали про вас и про Фродо с Сэмом, и про Барамира, и опять про вас, и так боялись, что вы не вернетесь из этой битвы. Была уже глухая ночь. Мы лежали на какой-то груди камней и в двух шагах ничего не видели. То ли тень, то ли туман накрыли все вокруг, как одеялом. Воздух стал горячим и душным. Вокруг был шелест, скрипы, гул голосов. Наверное, другие хорны тоже отправились сражаться. Потом на юге началась гроза. Молнии сверкали над всем Роханом. Мы даже отсюда видели горные пики. Вспыхнут, белые на черном, и опять исчезнут. А за спиной у нас шумело, как от грома в горах, и гул шел по всему ущелью. Наверное, после полуночи энты сломали дамбу и впустили всю собранную воду через пролом в северной стене Изенгарда. Хорны ушли, тьма рассеялась. Гром укатился на юг, а на небе даже появилась луна. Изенгард вдруг стал набухать черными извивающимися ручьями и лужами, блестевшими в лунном свете. Вода находила все новые щели, просачивалась под землю, шипел пар, дым поднимался столбами, то и дело что-нибудь взрывалось. Наконец Изенгард стал походить на огромную кастрюлю, в которой все кипело и булькало. «Прошлой ночью мы видели клубы дыма и пара», — сказал Арагорн, и решили, что Саруман готовит какую-нибудь новую пакость. — Куда ему? — махнул рукой Пиппин. — Поди, сидит и трясется. Вчера утром вода залила все дырки. Стоял жуткий туман. Мы заняли было комнату стражи и порядком перепугались, когда вода стала быстро подниматься. К счастью, мы нашли лестницу и выбрались наверх, на арку ворот. Мы сидели там и смотрели, как тонет Изенгард. Вода прибывала, пока не погас последний огонь. Туман, наверное, в милю толщиной накрыл крепость, как зонтиком. А какая была радуга на восточных склонах! Потом настала тишина. Только волки выли вдали. А под утро энты вернули Изен в прежнее русло. Это и был конец. С тех пор вода спадает. Наверное, через пещеры уходит. Нам было жутко, сыро, холодно, одиноко. Казалось, что-то вот-вот случится. Саруман-то все еще в башне. Ночью поднялся шум, будто ветер пробежал по ущелью. Должно быть, энты с хорнами вернулись. Только куда они все потом подевались, я не знаю. Настало промозглое утро, мы спустились, огляделись. Никого нет. Вот больше и рассказывать нечего. Теперь-то здесь почти уютно, да и безопасно, раз Гэндальф вернулся. Впору вздремнуть. Все помолчали. Гимли снова набил трубку, раскурил ее и заговорил. «Одного я не понимаю. Вы сказали, что здесь был Грима. Это имя нам знакомо. Как он попал сюда?» «Про него-то я и забыл», — повинился Пиппин. «Он прискакал сегодня утром. Мы как раз развели огонь и завтракали. И тут Древобород пришел и позвал нас. Зашел проведать, как вы тут, — прогудел он, — а заодно сказать, что все хорошо». Хорны вернулись, и все идет замечательно. Нет больше орков в Изенгарде, нет больше орочьих топоров. Уже сегодня с юга придут те, кого вы будете рады увидеть. Он едва успел договорить, как на дороге послышался топот копыт. Мы выскочили за ворота. Я во все глаза глядел, думал, Гэндальф или Колоброд к нам торопится. А из тумана выскочил такой скрюченный человечишка на старой кобыле. Посмотрел на весь этот разор, позеленел с лица и рот разинул. Нас он увидел не сразу, а когда заметил, то вскрикнул и кинулся обратно. Но тут Фангорн в два шага догнал его и снял с седла. Лошадь убежала, а он висел, как мышь у кошки в лапах. Фангорн расспросил его, и тот ответил, что его зовут Грима, что он друг и советник Теодена, послан от него к Саруману с важными вестями. «Никто не рискнул ехать ночью по равнине, кишмя кишащий орками», — заявил он. «Пришлось мне. Путь был тяжел и опасен, я устал. Волки всю дорогу преследовали меня. Я увидел, как он косится на Древоборода, и решил про себя: врет. А Древобород долго разглядывал его, пока он не растекся по полу, и, наконец, сказал: «Давненько я тебя жду, Червослов». Тут аж вздрогнул. Гэндальф рассказал мне, кто ты и что с тобой делать. «Сажай всех крыс в один капкан», — так он мне велел. «Я теперь хозяин Изенгарда, а Саруман сидит в своей башне, так что отправляйся к нему и передавай свои важные известия». Грима только глянул за ворот и отскочил. Хотел немедленно возвращаться в Эдорас, но Фангорн не пустил. «Стой, — говорит со мной, — и жди, пока придет Гэндальф или твой хозяин, или иди к башне вброд». Он предпочел второе. Вода доходила ему до ушей, но Фангорн провожал его, пока в башне не открылась дверь, и этого Гриму не втащили внутрь. «Думаю, там ему понравится», — сказал Фангорн, когда вернулся к нам. «А теперь я должен пойти и смыть с себя эту слизь. Если я кому понадоблюсь, пусть ищут с северной стороны. Здесь не осталось чистой воды. Энту ни попить, ни выкупаться. Так что мне вас придется попросить приглядеть пока за воротами. Сам король степей Рохана должен приехать, не кто-нибудь. Его люди только что разбили орков. Поприветствуйте его, как тому вас положено. Много этих королей я видел на зеленых равнинах, да так не удосужился узнать их имена и языки. Наверное, им нужна человечья еда. Поищите пока, чем можно покормить короля». Вот теперь действительно все. «А кто такой этот Червослов? Неужели такая крыса действительно была советником правителя?» «Да», — ответил Арагорн. «Но он был еще слугой и шпионом Сурумана. Он получил по заслугам. Увидеть гибель Изенгарда, которую он всегда считал непобедимым, для него это в самый раз. Но мне сдается, его ждет кое-что похуже». «Я тоже так думаю», — отозвался Мэри. «Насколько я понял, старик Фангорн отправил его в башню не потому, что пожалел. Очень уж он ехидно посмеивался, когда вернулся. Он ушел купаться и пить воду, а мы все обшарили, и что водой прибило, и 2-3 кладовки нетронутые нашли. Нам нужна человечья еда душ на 25, — сказали нам энты, когда пришли за припасами, так что вас уже успели сосчитать. Энты, правда, думали, что вы отправитесь с великими мира сего, но...» — Мэри подмигнул. «Вы не прогадали. Здесь ничуть не хуже, чем там, клянусь. Даже лучше, потому что там выпивки нет. Вода Изена хороша и энтам, и людям», — сказал Фангорн. «Но мы подумали, что вы сильно устали и проголодались. А лучший наш трофей — это бочонки из Долгой долины. Вот так все и складывалось». «Теперь, наконец, мне все ясно», — сказал Гимли. — «Кроме одного», — заметил Арагорн. «Похоже, Саруман нашел себе прислужников среди хоббитов, иначе откуда бы здесь взяться трубочному зелью? Я слишком хорошо знаю, какие дикие земли лежат между Брылем и Роханом. Какого года бочонки?» «Позапрошлого?» «Что ж, будем надеяться, что плохое уже позади. Сделать-то мы все равно пока ничего не можем. Но надо будет сказать Гэндальфу». «Уже за полдень, а его все нет», — сказал Мэри. «Пойдем поищем его. А ты, Колоброд, поглядишь на Изенгард. Зрелище, правда, не из приятных».